Режим обучения мы сначала ввели срочный, то есть пытались вбить в головы ученикам много и сразу, но после полугода проклятия и матов в сторону тупоголовых баранов получили большую фигу. Впоследствии мы поняли, что обучение магии не терпит спешки. Торопливость нужна при ловле блох, как выразился Годрик, смотря как растут мои яйца для василисков. Одно яйцо было обычным, другое – страусиным. Почему я решился на выращивание двух василисков? Во-первых, больше змей, больше яда, чешуек и прочего ливера. Во-вторых, василиск обыкновенный будет заниматься патрулированием границ Хогвартса, а второй, то есть более сильный, будет сторожить мою тайную комнату, которую я отгрохал еще когда школа только начала строиться. Так как мой змей будет очень большим, то и площадь обитания ему нужна огромная. Вот я и заморочился. Спустя полгода, периодической смены жаб на свет появились два крохотных василиска. Ну как крохотных, тот, что был высижен в обычном яйце, напоминал маленького червячка всего сантиметров 10 длиной. Он был еще слеп, но мою магию и тепло чувствовал превосходно и большую часть времени проводил на мне. Кормил я его молоком, что безумно нравилось змейке, судя по ее довольному шипению мне в ухо. Второй василиск был намного внушительнее, и что самое интересное, родился уже длиной в полметра и толщиной с два пальца взрослого мужчины. Первый василиск был зеленоватого цвета с рудиментами костей на голове. Если сильно не придираться, то они напоминают корону. Второй василиск тоже проводился мной много времени и имел скорее бурый цвет чешуи, рудиментов на голове у него не было, но вот рос малый не по дням, а по часам. Кстати, первый василиск оказалась самкой, и я назвал ее Шаса. Второй василиск родился мальчиком, и я назвал его Салазар, хотя с большим трудом я подавил желание назвать его Гарри Поттером или Томом Ридлом. Вот была бы умора через 1000 лет. Ха-ха. Что касается школы, то я не ожидал, что будет так тяжко. Аристократы из богатых семей, типа Уизли, Блэков и многих других, не менее именитых, не раз намекали, что не против проспонсировать школу, но взамен они будут иметь возможность влиять на школьное обучение. Разумеется, таких умников я отдавал на растерзание Годрику и Густаву, и после их тренировок, они временно забывали о планах на школу. С другой стороны, дети, которые были далеки от богатств влиятельных родов, они учились, конечно, но вот, искры жаждущих познания я вычленял максимум у 3% от всех учащихся. Нет, поначалу, когда я или тот же Фламель демонстрировали заклятие наподобие адского пламени, то огонек в глазах, символизирующий жажду знания и силы, присутствовали чуть ли не физически. Однако, для этого требовались годы обучения, причем систематического. Когда дети понимали, что, чтобы уметь так же, им придется потратить, не побоюсь этого слова, годы, то их энтузиазм ощутимо падал, лишь единицы были впечатлены настолько, что их не пугала перспектива учиться как минимум десятилетие. Однако, я отвлекся. Учитывая, что много детей нам прислала церковь, то я не поленился и самолично просмотрел память каждого ученика. Было довольно трудно вычленять что-то из детской головы, ведь по большей части там была лишь мешанина из образов. Дети, что тут скажешь? Просмотрев память у почти 500 человек, я был умотан в хлам, но нашел засланных казачков. Их оказалось всего 5, но так даже лучше. Им было приказано учиться как можно усерднее и отдельным приказом было вынести как можно больше из нашей библиотеки по магии. К счастью, они просто не успели это сделать, а насчет защиты библиотеки я ничего не говорил. Хе-хе. Однако, вопрос с казачками встал ребром. Детям поручили, а отказаться они не могут. Сироты вообще мало что могут сами, особенно, еле росли в приюте, вынужденные драться за кусок хлеба. Плюс я не исключаю магическое вмешательство в разум. Поэтому я как хороший, надеюсь, учитель решил для начала просто поговорить с ними. Лайки. Позвал я эльфа, являющегося главой всех эльфов в этом месте. Тот благодаря связи с Бримером моментально понял, что его зову я и прибыл на зов. Вообще привязать эльфов к центральному накопителю замка и Бримеру в частности было полностью моей идеей. Так как эльфы нуждаются в магии и сосать ее у маленьких магов мы запретили, то они вынуждены хлебать ту ману, что дает им Бример. Он дает вполне достаточно, но для эльфов это что-то вроде походного пайка. Вроде сытно, но немного. Когда я или другой волшебник зовет к себе эльфа, то тот, помимо маны Хогвартса, получает еще ману самого мага, что разливается в пространстве, а это для эльфов, словно оазис в пустыне. Короче говоря, Эльфы почти идеальные симбионты. Может завести себе такого, надо будет идею обмозговать на досуге. Вы звали, господин Слизерин? Низко поклонился означенный эльф, одетый в белоснежную тунику, которая удивительно гармонично сидела на иномерянине. Прочие же эльфы носили тряпки, что прикрывали срам, и только Лайки Пипл выгодно выделялся на их фоне. Да, мне нужно, чтобы ты пригласил ко мне в кабинет пятерых учеников. Их имена: Алисия Хаумленг, Кристоф Роузвилл, Герольд Смит, Аманда Даунтон и Роза Хайк. Могу я спросить, зачем? Спросил эльф. Они засланные шпионы в школу, и мне нужно задавить угрозу для школы в зародыше. Нет, Лайки, я не буду их убивать. Не люблю я это делать. Понял, господин. Хмуро ответил эльф и исчез с легким хлопком от воздуха. Я и сам перемещаюсь телепортом и порталами, так что не вижу в этом ничего предосудительного. Ровно через 10 минут в кабинет постучали и, услышав короткое «войдите», в кабинет вошла означенная пятерка. Они явно друг друга не знали, потому как разглядывали друг друга с настороженностью. «Итак, дети, вы знаете, зачем я вас пригласил сюда?» – спросил я, поглаживая Салазара и мирно сопящую Шасу. Василиски удивительно быстро нашли общий язык, но предпочтение в общении отдавали все-таки мне. Дети переглянулись друг с другом, и уже знакомая мне Асилия Хаумленг ответила: «Не знаем, профессор Слизерин. Ладно, не буду вить словесные кружева, поэтому скажу прямо. Вас послали сюда, чтобы шпионить и украсть нашу библиотеку». Лица детей побелели, а глаза судорожно заметались, ища выход. Один мальчик храбро вышел чуть вперед, закрыв собой девочек и еще одного мальчика. Те сжались за его спиной. «Ну-ну, не надо так. Во-первых, желая я вам вреда, я бы попросту убил бы вас», — совершенно спокойно сказал я, создавая детям по стульчику, на который они сели. Спустя пару секунд ожидания одну девчонку прорвало. Звали ее Роза Хайк, и она, всхлипывая, выдавала явки и пароли. Ну то есть сдала всех своих руководителей. Девчонка явно была жутко напугана и явно хотела просто выжить. Спустя минут 10, когда девочка выдохлась, я поднял руку вверх, заставив ее замолчать. Прочие дети смотрели на нее с ненавистью. Значит, девочку надо пока выпроводить подальше, а то с них станется напасть на нее сейчас. Есть еще желающие поделить наболевшим? Спросил я, подмечая, что парни куда более воинственно настроены. Каждому из них было лет по 14, но все-таки они еще дети. Еще одна девочка открыла было рот, но один из парней, стоящих рядом, дернул ее за руку, заставляя закрыть рот. Девчонка злобно зыркнула на него, но замолчала. «Мда, это тяжко. Понятно. Роза, с тобой я поговорю отдельно. Выйди пока из класса», — сказал я, и означенная девочка пулей вылетела из помещения. Мысленно я приказал Бримеру отслеживать ее местоположение. Ну так, на всякий случай. Когда девочка покинула класс, то прочие ожидающие уставились на меня, ожидая вердикта. «Я так понимаю, что желающих поговорить нет». «Ну да ладно, сейчас я буду говорить, а вы слушать». «Мне», — начал было говорить парень, но тут же замолк, под заклинанием немоты. «Сейчас говорить буду я, а вы слушать», — повторил я, хмуро поглядывая на четверку детей-предателей. «Вы попали в другой мир, со своими законами и правилами. Они были писаны задолго до вашего рождения, и останутся писаны после смерти, ведь рукописи не горят. Так вот, вас послали вызнать про магию, а затем передать информацию вашим иерархам. Если бы вы были просто детьми, то я бы, возможно, закрыл бы глаза на ваши дилетантские попытки. Вы не шпионы и уже вряд ли ими станете. Так вот, мы можем с вами поступить двумя способами. Способ первый: я просто вышвырну вас из замка, и вы пойдете к своим покровителям пешком через лес, что кишит опасными тварями наподобие оборотней, мантикор и многих других, что периодически балуют себя человеченкой. Видя, что дети побледнели, представив себе подобную картину с собой в главной роли, я мысленно хмыкнул. Парни смотрели на меня с страхом, а девочки с ужасом. Одна из оставшихся еле сдерживает себя, чтобы не опорожниться. Способ второй: вы можете просто отказаться от задания, а тогда вы выучитесь, то сможете спокойно жить где угодно, зарабатывая четным магическим трудом себе на кусок хлеба. Однако, тут есть два условия. Вы дадите, помимо основной клятвы, еще одну мне лично, о нераспространении полученных знаний, кроме как для личного ученика или близких вам людей. Скажу сразу, передать информацию о школе, уроках магии и подобном, своим хозяевам, вам не даст эта самая клятва. Во-вторых, вам будет запрещено еще 10 лет после окончания школы покидать острова. Внутри Альбиона перемещайтесь куда хотите. Плюс вы дадите мне немного вашей крови, на случай страховки. А если мы скажем нет? С вызовом спросил один из парней. Девочки были поумнее и молчали. Как тебя зовут? Кристоф Роузвилл. Конкретно тебя я могу хоть сейчас вышвырнуть из школы прямо в лес. Как раз через 4-5 часов сядет солнце и на охоту выйдут ночные хищники. Кажется, я слышал, что где-то там завелись кабаны-вампиры. Парень пытался храбриться, но это делать весьма сложно, когда перед глазами стоит сцена, где его заживо пожирают эти самые кабаны. На фантазию я не жалуюсь, как и на владение иллюзиями. Хе-хе, детоубийство плохо сказывается на ауре, и отчасти поэтому вы до сих пор живы и в своем уме, ровным тоном сказал я, наблюдая за истерическими переливами в аурах детей. Рука не поднимается их убить, хотя разум упрямо твердит, что это наилучшее решение. Ох, дилемма. Другой парень рванул вперед, но застыл на месте с расширенными от ужаса глазами, а я лишь немного приоткрыл полог, скрывающий ауру. Уж не знаю, что он хотел сделать, но он застыл на месте, будто парализованный, хотя магию я не использовал, хотя личные защиты висели на мне в 6 слоев. Можно, конечно, больше, но слишком много, это плохо. Как я понимаю, ты явно захотел прогуляться перед сном, Герольд. 14-летний мальчик вздрогнул, встретившись со мной взглядом, ибо я не шутил, когда говорил про выкинуть в лес. Оставлять за собой столь явного врага, я не хочу. Поэтому портал открылся, а мальчика, начавшего кричать что-то, я вышвырнул в лес. Если успеет, то проживет несколько часов, может быть. Ну, а вы что скажете? Дети незаметно сбились в кучку, смотря со страхом на место, где погас портал, навсегда убрав из школы одного из детей. Не факт, что он выживет, но у меня совесть еще на этапе беседы с ним заглохла. Значит так, я не люблю убивать, а тем более детей. Но это не значит, что я не могу сотворить с вами ничего плохого. В общем так, или вы мне рассказываете без вранья обо всем, что знаете, или... Дети сбились в кучку плотнее с легким ужасом, смотря на расслабленного меня. Посох парил рядом легкими электрическими разрядами белых искр, говорил каждому, что трогать его можно только хозяину. «А что будет с нами после?» — подала голос Алисия. «Ну, если меня устроит ваше сведение, я могу позволить вам учиться дальше. Многое я, конечно, выяснил сам, но лучше, если вы расскажете мне все добровольно. Сэкономит время и нервы. Мои нервы». Дети несколько раз переглянулись друг с другом, хотя расстояние между ними было не очень большим. Затем Алисия Хаумленг вышла вперед и взахлеб начала рассказывать о своей миссии, которую ей поручил Иешус. Тот самый Иешус оказался настоятелем в церковном приюте, где жила девочка. «Мда», — произнес я, дослушав исповедь детей до конца. Каждая история была банальна. Иерарх в церкви Ката находил магически одаренных детей, их впоследствии собирали в отдельный дом, котом им вешалась лапша на уши, а потом давалось задание украсть книги из библиотеки магов. Судя по оговоркам и моим выводам, инквизиция не так бела и пушиста, как пытается показать. Да, она проповедовала чистоту души, но в то же время усердно вбивала в головы пастве, что только Бог и его апостол имеют, так сказать, официальную лицензию на чудеса. Разумеется, изредка апостолы церкви единого Бога выходили в свет и творили чудеса, исцеляли больных и увечных, творили еду и питье для бедных, помогали роженицам родить быстро и почти без боли и еще много чего. Вот только это происходило нечасто. Волшебники и волшебницы бесплатно работать не желали, даже церковные, ведь кушать хочется всегда, а маги товар штучный, а обученные маги вообще единичный. Иерархи, особенно высшего посвящения, наверняка понимают это, всячески холят и лелеют своих волшебников, но, видимо, у них недостаточно большая библиотека для обучения. Разве что в Ватикане, где собрана воистину невероятная библиотека, но туда соваться я не стану, по меньшей мере не в этом столетии. Мне еще с Салазаром и Шоссей нянчиться. Вот для вас текст клятвы. Внимательно прочтите и подпишите. Протянул я детям несколько длинных листов пергамента, исписанный крупным, но убористым почерком. Сама клятва была плодом трудом Бримера, Кандида и меня лично. Годрику и Пенелопе ни к чему впутываться в подобные тонкости. Нет, они в них понимают, но вот что-то посоветовать дельное они, к сожалению, не могут. Нет у них нужного опыта и общения с демонами. Лично у меня опыт хоть и богатый, но весьма односторонний. Насчет Кандида и Бремера не знаю, но они, пожалуй, единственные, кто в этом понимает хоть как-то глубже обычного уровня. По меркам этого мира я поступил еще крайне щедро, оставил ребятам не только относительно свободную жизнь, но и дал возможность обучаться магии. Клятва не даст им в будущем хоть как-то навредить школе и мне лично. Но вот с церковью надо что-то делать и делать срочно. Они ведь не отстанут. Раскрыли одного шпиона, они пришлют двух. Ладно, хоть мы знаем, на что обратить внимание, и мы с Годриком слегка поработали над распределяющей шляпой и в срочном порядке научили ее искать нужное. В конце концов, это ее работа. Хогвартс постепенно наполнялся детьми, хоть и разными. Обучение шло со скрипом, хотя выделялись многие. Учителя, как могли, пытались научить детей быстро читать, писать и считать, но примерно в трети случаев терпели фиаско. Попадались такие кадры, что хоть стой, хоть падай от их тупости или наивности. К счастью, на уроках по практике мы допускали только детей постарше, все же серого вещества у них должно быть побольше. Практика по магии проводилась в специально экранированном помещении, дабы ученики не повредили себе ничего. «Салазар, нам надо поговорить», — раздался голос Годрика за дверью. «Входить в мои личные покои после одного инцидента рыжий боевик не очень хотел. Дело в том, что Салазар, который Василиск, к этому времени вырос до размера крупного удава и теперь любил лежать в небольшой выемке над дверью. Когда я входил в комнату, то он неспешно сползал мне на плечи и обвивался вокруг тела. Как итог, казалось, что змей стремился сломать мне все кости. Так вот, Годрик как-то зашел ко мне забрать кое-что, и Салазар поступил как обычно. Годрик чуть не посидел, когда Василиск обвился вокруг него, оставив голову около плеча, к тому же Салазар широко зевал. Слава Мордуку, я тоже шел в свои покои, не желая открывать порталы. Увиденная картина долго услаждала мой взор, а умоляющее лицо Годрика, который не мог толком двинуться из-за Салазара, была предметом веселья еще долгие годы спустя. «Заходи». Годрик зашел в комнату, косясь наверх. «Видимо, боевой маг, вынес урок. О чем ты хотел поговорить?» «Дело касается тех шпионов». «Ну давай поговорим». Глава 32. Четверть века спустя. Глава 32. Четверть века спустя. «Дорогие выпускники, сегодня ваш последний день в школе чародейства и волшебства, и уже завтра вы вступаете во взрослую жизнь полноценными магами», гулким басом на весь большой зал пророкотал Годрик Гриффиндор, держа в руках литровый серебряный кубок, наполненный вином. Выпускники разного возраста, но с чувством явного облегчения тоже подняли свои кубки, наполненные, надеюсь, виноградным соком. «Теперь», — взяла слово Кандида Коктевран, держа за руку малолетнюю дочь, «когда вы наконец-то более-менее научились думать и действовать как маги, вам открыты все дороги. Не забывайте ни на миг, что настоящий маг учится всю свою жизнь, и я надеюсь вскоре увидеть некоторых из вас уже на этим столом, продолжающим благородное дело передачи знаний», — обвела она рукой стол, где сидели учителя. «Многих из них мы приняли несколько лет назад, дабы они учили детей не магическим наукам, типа математики, биологии и иностранных языков наряду с многими другими дисциплинами. Зачем? Затем, чтобы дети развивались комплексно, а не только магически. Также от себя добавлю, чтобы вы никогда не бросали нуждающегося в беде», — протянула Пенелопа Пуффендуй, придерживая рукой растущий живот, стреляя глазами на одного рыжего. Тот выхлебал свой кубок и густо краснея смотрел на Пенелопу обожающим взглядом. «Ну и наконец», — взял уже я слово, с гордостью глядя на стол Гриффиндора, где сидел высокий крепко сложенный молодой человек, выглядящий как мой ровесник, товарищи учащиеся, — напомню вам, чтобы вы никогда не забывали, для магии нет ничего невозможного, нет границ совершенства, все ограничения в вашей голове и фантазии. Помните об этом и достигайте целей. Гип-гип-ура, гип-гип-ура, гип-гип-ура, — орал целый хор детских и не очень голосов, создавая какофонию, но мы смотрели на это с гордостью. Школа выполняла свой долг, много воды утекло с момента открытия школы. Я и прочие основатели вместе породили это детище, параллельно выкормив и вырастив его, словно заботливый садовник особо нежный цветок. Вот только, цветок вымахал в огромный дуб, и сломать его ох как непросто. Щиты, окутывающие Хогвартс, смогли посоперничать с прочностью и долговечностью с доменом какого-нибудь сильного существа, близкого к понятию «бог». Одни только щиты против заклинаний, основанных на кое-каких моих задумках по магии вампиризма, чего стоят. Поглощение магии. Бремеру пришлось почти неделю на пальцах объяснять, что, как и зачем я делаю. Щиты против нежити, основанных на магии света, Годрик подсобил, он, как я неожиданно выяснил, в ней неплохо соображал. Вся нежить, если ее не призвали или подняли непосредственно в Хогвартсе, попросту сжигалась до пепла. Но для поднятия нежити был подготовлен особый зал, где всегда, подчеркиваю, всегда, находился поднятый Эйнхерий, являющийся далеким предком Кандиды. Сам себя он предпочитал именовать владыка, чем напомнил мне о давно просмотренном мультике. Хотя на самом деле звали его просто Джон Харрасгар. Фамилия Коктевран была получена ее родом на пару десятилетий позднее, чем жил этот человек. Вообще он сам магом не являлся, но был воином высокого уровня. По мастерству фехтования, он будет как минимум на равных с лордом Гвейдионом. А это значит многое. Плюс, то, что он Эйнхерий, дает ему целую массу плюсов. Десятикратно увеличенная сила, игнорирование большинства повреждений физического характера, полное отсутствие чувства боли. А вот минусы, к сожалению, тоже есть. Еда не нужна, питье не нужно, спиртное пить тоже бесполезно, секс тоже, вставать просто нечему. Но Джон Владыка Харрасгар согласился на такую жизнь. Поднимал его не я, вернее я, но вместе с Кандидой и Пенелопой. Годрик был занят, сражался в учебных боях с Густавом Фламилем на полигоне неподалеку от леса, где специально для них был выстроено огромное поле, без намека на растительность, так что вредить там было просто нечему. Так вот, Кандида оказалась некромантом, причем довольно неплохим. По крайней мере, ошибок при поднятии нежити я не нашел. Длань Нергала в этом мире вряд ли известна, но жадная до знаний девушка снизошла до моей просьбы показать мне некоторые книги по профессиональному поднятию нежити. Надо сказать, что в некромантии понимаю, но не применяю. Своих способностей хватает для полноценной жизни. Впрочем, запас карман не тянет, поэтому изучаю из интереса. Сейф полностью закончил у меня ученичество, что меня очень радовало. Сейф теперь полноценный йог, маг времени и электромаг. Надо сказать, убийственное сочетание. По меркам Шумера сейф подмастерье по части йоги, мастер по магии времени и сильный подмастерье по электромаги. Бои с ним довольно тяжелые, для прочих учеников, ведь за весь срок обучения находились слишком много возомнившие о себе маги и пытались ставить на место моего ученика. Одним из них был Сейв Блэк, который по каким-то признакам подумал о том, что мой ученик может иметь отношение к роду Блэк и соответственно тот должен и обязан подчиняться ему, как старшему. Сам мальчик после того, как переварил сей спич и дал в лоб наглецу, в доступной форме высказал, что он думает о нем самом и роде Блэк, в частности. Еще бы, пацан довольно сильно обиделся за то, что родня его так долго искала, а в итоге и вовсе не нашла, и если бы не я, то тот сгинул бы в сточной канаве. В общем, мой ученик настучал по голове Сейфу Блэку, из-за чего в школу прибыли более старшие представители этого дома. Скандал между ними разразился знатный, пришлось мне вмешаться, ибо отец Сейфа требовал моего ученика для наказания. Я ученика не отдал и предложил ему самому выйти против меня на дуэли. Все же он мой ученик, и я за него отвечаю. Бинет наш Блэк явно не желал разобраться с делом дипломатически, посему сразу согласился на дуэль. Сразить наглого Блэка оказалось просто. Я попросту отобрал у него телекинезом палочку, которую тот выхватил, едва Густав Фламиль объявил о начале дуэли. Затем, тем же телекинезом я вытер, буквально, пол полигона наглым звездочетом, попутно объясняя на пальцах, что мой ученик просто защищался от чужих нападок. Разумеется, потом, приходили уже ко мне и требовали всего и сразу, за оскорбление чести рода Блэк. Сначала я был добрым и просто дрался с ними на дуэлях, но, когда глава рода по имени Алиот Блэк нанял высшего вампира, чтобы притащить к нему меня, мне пришлось самому притащить Алиота Блэка к Бримеру и скормить духу наглую душонку. Бример выкачал у него память, расфасовал знания, а потом выбросил в астрал все остальное. Как итог, род Блэк остался без главы и вроде успокоился. Позднее, когда Сейв Бинет наш Блэк окончил школу, то мне прислали некоторую сумму в золотых слитках и несколько мандрагор, в качестве извинений за поведение рода Блэк. Я в свою очередь счел, что конфликт исчерпан и не стал продолжать кампанию против Блэков. Школа работала, процесс налаживался на глазах, и в Хогвартсе становилось жить все комфортнее. Замок стоит на пересечении нескольких драконьих жил, что само по себе дает нехилую подпитку алтарю школы. Плюс ученики не контролируют поначалу свои выбросы маны, вследствие чего они только сильнее подпитывали алтарь, что положительно сказывалось на бремере и эльфах. Церковь временно затихла и не присылала к нам своих эмиссаров на учебу. Ну, за исключением одного преподавателя по дисциплине «Святая магия». Ни я, ни кто-либо другой из основателей не особо соображал в этой магии, но Доппели смирно сидели на лекциях и тщательно конспектировали все, что говорил он об этом виде искусства. Вообще святая магия не имеет внешних источников силы. Ведь вся твоя сила – это ты сам. Главное – верить в Бога, космос, летающего макаронного монстра или иную неведомую хрень. Вообще, эта магия считается производной от апостольства из-за того, что и там нужно верить во что-то. Святой маг верит истово, в этом его сила. Однако в этом же и слабость, ведь все, что нужно, это нарушить поток веры. Если святой маг верит, скажем, в Мардука, то разрушь его веру и он теряет силу. Маг, не Мардук, и становится не сильнее обычного человека. Для святой магии не нужны заклинания. Веря во что-то, святой маг сам становится средоточием силы. Отчасти эта магия наиболее близка к божественной, ведь Бог управляет самой реальностью, а святой маг, истово веря, сам направляет высшую энергию, сиречь бахьянь на то или иное действие. Вообще бахьянь – это энергия, выделяемая третьей оболочкой души, и чем чаще и больше она ее выдает, тем сильнее и сочнее для богов и демонов. Однако святые маги, если не желают, то их ничто не заставит примкнуть к демонам. Шоссе и Салазар за четверть века вымахали до невероятного размера. На них вполне можно кататься, причем не только я этим пользовался. Другие основатели тоже были в восторге от красивых змеек и периодически просили меня разрешить покататься. Однажды Пенелопа и Годрик строили гонки на Василисках, из-за чего ученики смотрели на них, как на безумцев. Да что там, большая часть преподавательского состава была без ума от Шоссе, так как она была куда ласковее к другим людям. Салазар был лоялен только ко мне, но не был против, если его кормили мясом другие основатели. Еще бы, из-за гастрономических предпочтений моих питомцев приходилось заключать договоры с несколькими деревнями на поставку мяса и молока, так как Василиски ели часто и много. Наверное, поэтому они и выросли до размеров среднего поезда в длину. Возвращаясь к Хогвартсу, не могу не отметить царящую внутри атмосферу. Днем школа выглядела обыденно. Ученики проходили мимо, возвращаясь с уроков и направляясь к очередному кабинету или в большой зал на приемы пищи. Эльфы работали, Бример следил за всем, ну а мы в кои-то веки наслаждались жизнью, без дикого напряжения, что творилось с нами в начале. Ночью же школа выглядела еще волшебнее и загадочнее. Свет луны и звезд, что пробивался сквозь окна, давал неописуемую никакими словами покров множества тайн замка. Одна из них, та самая комната, так и сяк, совместно с другими основателями мы решили, что ученик обязательно захочет узнать о магии больше, а в «Выручай комнате», это второе ее название, были собраны вообще все материалы по магии, без ограничений. Магия стихий, вольтование, тьма, свет, хаос и многое другое, доступное для обучения, если напроситься в ученики к мастеру в школе. К слову, каждый преподаватель внес посильную лепту в библиотеку замка, а Бример рассортировал ее и составил в удобоваримом виде. К слову, «Выручай комната» не единственная тайна замка. Пенелопа, например, помимо обычных теплиц, где росли растения, необходимые для учебы или продажи, выбила под землей еще одну теплицу для особо опасных растений. К примеру, кровавый дуб – довольно ценное растение, но обладающие собственным характером и волей. Выглядел этот дуб как обычный, за исключением багряно-алого цвета коры, ярко-белых листьев и постоянно шевелящихся желудей, к которым боязно притрагиваться. Дело в том, что плоды этого дуба продлевали жизнь, но минус в том, что они, во-первых, растут крайне медленно. Один желудь зреет почти десятилетие, плюс для питания кровавому дубу нужна кровь. К счастью, мы все не были против такого деревца, поэтому раз в месяц-два сцеживали дубу по литру крови каждый. Заклинание кровяной репликации было как нельзя кстати. Во-вторых, как я уже упоминал, дерево было разумным и с ним вполне можно вести диалог, но, к сожалению, понимала его только Пенелопа. В-третьих, если посадить желудь от кровавого дуба, то он начнет отравлять землю, в которой растет, отчасти поэтому Пенелопа и отсадила его в отдельную теплицу. Годрик создал для себя и своих последователей особый боевой зал, в котором магия восстанавливалась невероятно быстро, а также можно было тренировать заклинания среднего и высокого уровня. Высший же уровень, длань, например, этот зал не потянет, но вот землетрясение или адский град выдержать должен. Особенность этого зала еще в том, что практически все заклятия, выпускаемые в этом месте, практически не наносят урон. То есть дуэли, происходящие в зале Годрика, не смертельны в принципе, разве кто-нибудь жахнет чем-то реально серьезным. Авада Кедавра, к примеру. К слову об Аваде. Ее я начал изучать после того, как она в меня попала во время одной из стычек с боевиками, подосланными моими недругами. Признаться честно, Авада от меня отскочила, чему изрядно удивились мои враги, прежде чем я их парализовал и выпотрошил то, что они считали мозгами. На них стояли обеты о неразглашении, и далеко не один, но в моем посохе, впоследствии прибавилось количество душ, которые я вдумчиво пытал на информацию. Так как они уже были мертвы, то и обеты не стали для меня большой проблемой. К слову, недругов у школы было достаточно. Некоторые рода потомственных волшебников не желали, чтобы магию, да еще полноценно изучали простые маги, или как они это называют, маги нового поколения. Скрибы, рожденные простыми людьми маги, не воспринимались этими надменными уродами как равные. Как итог, я грубо отказал им, хотя они предлагали много золота за наше бездействие. Мы не для того открывали школу, чтобы не учить детей магии во всех ее формах. У меня же была моя тайная комната, в которой обосновались Салазар и Шаса. Шаса, к слову, понесла яйцо, от чего особенно сильно уху обалдели Годрик и Пенелопа. По его информации, Василиски сами по себе не плодятся, ибо они химеры, а следовательно, лишены функции деторождения. Видимо, либо его надули, либо это эффект от ежедневного вливания в них моей и их тивагалеманы. В любом случае это требовало исследований. Решив прогуляться, я вышел из кабинета и неспешно принялся идти по каменным коридорам. На полу лежали легкие ковры, скрадывающие шаги, на стенах висели картины, причем живые. На занятиях по музыкальной магии ученики чего только не отчебучивают. Даже мне самому было любопытно, ведь музыкальная магия включает в себя не только саму музыку, но еще и рисование. А если подумать, то эта магия буквально заточена на творчество. Разрушать с помощью музыкальной магии сложно, хотя вполне реально. Не знаю почему, но мне нравилось смотреть на учеников, как они делали свои первые шаги в магии. Наблюдать за их успехами и провалами было до нельзя приятно. В такой момент я понял, почему около нас, во время моей учебы, постоянно чувствовался Диар Кэбн Шаггат. Видать, он тоже любил подобное зрелище. С учениками происходило множество забавных и не очень случаев, когда ученик самостоятельно творит заклинание и, скажем, ошибается в одной букве. Обычное заклинание из школы телекинеза преобразилось в заклинание призыва огромной лошади, стоящей посреди коридора с глупым видом. Лошадь мы убрали, а ученику влепили небольшое наказание. Он должен был выучить и без запинок рассказать десяток скороговорок. Ей-богу, мы с Кандидой и ее дочкой смеялись до слез. В один из обычных дней в середине июля, к нам в школу пожаловали необычные гости. Нам нанесли визит гоблины. «Что они тут делают?» — спросил у меня Годрик, когда группа в пару сотен гоблинов, закованных в латы с боевыми топорами и молотами, подошла к замку со стороны леса. Некоторые из них были одеты в доспехи из иного материала, чем большая часть воинов. Броня отливала темно-синим, и ее было видно с огромного расстояния. Не знаю, я же не провидец, Годрик, но вряд ли что-то хорошее. Скажи об этом Густаву, Варину и Сильфане, чтобы пришли на стены. Боевой маг, маг земли и магесса огня будут отличным подспорьем в возможном бою. Ты прав, Сал, а можешь своих змеюк вывести на поел боя? Ну так, на всякий случай. Немного подумав, я ответил: нет, Салазар и Шаса пока останутся в замке. Они одна из последних линий обороны. А кто пойдет общаться с ними? Спросил Сайф, который, несмотря на окончание ученичества, остался в Хогвартсе. Ученик дураком не был и прекрасно понимал, что чем больше он знает, тем ближе тот будет к абсолютному могуществу. Правда, я видел его взгляды, которые он бросал на меня и прочих основателей. Аура выдавала жгучие предвкушения от того, как он однажды станет архимагом. Но пока что, несмотря на возросшую магическую мощь Сайфа, а также его неординарные магические навыки, тот был все еще зелен. Вот лет через 20-30 усердных тренировок, и тогда еще, может быть, он достанет до нижней планки уровня, но сейчас нет. Думаю, что я, сказал я, наговаривая в посох заклинания, обожаю магию слова. С ней можно использовать любую магию, любой школы, лишь бы хватало маны и контроля силы. Уверен, Сал? Спросил Рыжий. Уверен. Спрыгнув со стены, я полетел неспешным ходом в сторону делегации гоблинов. Со стены за мной наблюдал Сайф и Годрик. Оба прекрасно знали о моих силах, поэтому и бровью не повели, а вот гоблины, узрев мое приближение, занервничали. Маги нынешнего уровня силы умеют вполне сносно летать, но им требуется тратить много маны, кроме телекинетиков и аэромантов. Я, к счастью, и тот, и другой. Приземлившись метрах в 40 от группы гоблинов, я отпустил посох, заставив его парить подле меня, как верный телохранитель. Покрытый мелкими разрядами молнии посох внушал: «Приветствую вас, гоблины. Мое имя Салазар Слизерин. Кто вы?» Гоблины немного приободрились, а вперед вышел один пожилой гоблин в золоченой броне и белым коротким плащом за спиной. В руке у гоблина не было оружия, лишь небольшой деревянный жезл или крохотный посох. Аура к нему пестрела различными красками, ни на минуту не задерживаясь на одном цвете, что в свою очередь говорило о том, что гоблин явно неспокоен. «Меня называют Гурга Сильный. Я сын брата Рагнукаи, короля гоблинов», — с неким пафосом представился гоблин. Его сородичи внимательно рассматривали меня, и в особенности мой посох. «Приятно познакомиться. Чем обязан визиту? Мы хоть и недавно в вашем мире, но уже наслышаны о знаменитых основателях школы магии Хогвартс. Наш владыка, Рагнукаи, желает знать, что вы из себя представляете. То есть мы хотим узнать, насколько вы сильны. А вам это зачем? Сильный пожирает слабого. Так было, есть и будет, волшебник. К тому же, если вы победите, то у моего народа будет к вашей школе довольно выгодное предложение. Понятно, вы хотите боя с сильным соперником. А как же архимаги, которые вопреки желаниям своих врагов еще ходят по земле? Неужели из всех магов вы выбрали именно меня? Не только. Вы нас еще интересуете, потому как уничтожили моего дальнего родича. И кто же он? Хардагл Кровоклык. Он был моим родичем и другом. Да, а у меня иные сведения. Этот гоблин напал на мой дом и убил моих родичей. Неужели мне надо было это проглотить и забыть? Язвительно спросил я, нагнетая ауру. Ихтивагаль даровал мне ману мощным потоком, так что гоблинов я не боялся. С чего бы это? Не испугался Йоксатхатха и Пазузу Слаласу. Гоблины даже издали не напоминали мне об этих существах. Интересно, как там, кстати, мой старый посох с душами? Тогда я вызываю тебя, Слизерин, на Агнаратвак. Чего-чего? Ах да, чуть не забыл. Это поединок чести. Бой идет до смерти одного из участников. Ты серьезно? Аж обалдел я от наглости гоблина. По-моему, он дебил или близко к этому. Впрочем, очищение генофонда земли — штука тоже нужная и полезная. Абсолютно. Далее гоблин не стал более ничего говорить, а просто махнул своим жезлом, с которого в мою сторону сорвался ослепительно белый луч. Все произошло так быстро, что даже не понял сначала. Луч ударил меня в грудь, рассыпавшись порохом искр, а гоблин недоуменно поднял брови. Прочие гоблины тоже были удивлены, но рассуждать об этом в данный момент было глупо. Магией я создал плотный шарик сжатого воздуха и небрежно швырнул его в гоблина. Посох, отлетев от меня на пару метров, заискрился и принялся расшвыривать вокруг себя синеватые молнии, всячески игнорируя сторону, где был я. Посохом управлять дистанционно легко. Гоблин презрительно ухмыльнулся и нарочито выставил небольшой щит из окованного железа. Шарик влетел в щит и взорвался. Плотная воздушная волна просто снесла гоблина вместе с щитом и доспехами. Прочие гоблины пусть и немного пострадали, но вмешиваться в Агнаратвак не посмели. Так зыркали недобрые намекающие взгляды свои топоры, были весьма красноречивы. Хотя, мне ли не все равно? Отследив по ауре, куда полетел мой противник, я быстро долетел до гоблина. Тот выглядел бодрячком, несмотря, что щит был погнут почти пополам, а в доспехах зияла дыра. Адамантиевое лезвие вскрыло броню гоблина как горячий нож, доспехи из пластилина. Глаза гоблина, прежде чуть суженные, раскрылись от неверия. «Что? Как? Никак?» — сказал я, и направленным огненным шаром я зажарил наглого гоблина в его собственных доспехах. От высвободившейся температуры доспехи гоблина буквально потекли на землю, бодрым ручейком скрываясь в какой-то норе, испуская неприятный дым. Переместившись обратно к делегации, я сказал им: «Следующий, кто придет сюда со злыми намерениями, будет сожжен заживо. А теперь пошли вон отсюда». Гоблины несколько раз переглянулись, и один из них сказал мне: «Это не последняя наша встреча, человек. Мы гоблины — народ гордый. Буду ждать», — ответил я, и переместился на стену, где уже было множество народу. Видимо, новость о возможной конфронтации с гоблинами нашла своих зрителей. Настроение упало слегка вниз, когда ко мне подбежала Кандида и выпалила всего одно слово – церковь. Устало приложив руку ко лбу, я тяжело вздохнул. Рассказывай. Глава 33. Каждый заплатит по счетам. Глава 33. Каждый заплатит по счетам. Начав рассказ, Кандида попросила всех нас присесть. Недоумевая от необычной просьбы, я создал всем нам по креслу прямо из воздуха. Преподаватели по магии земли и огня остались с нами, им было тоже интересно послушать. Нам пришло только что официальное письмо от иерархов церкви. Они недовольны тем, что они засылают к нам своих воспитанников, а мы делаем из них ненавистников их бога. «Тоже мне новость», — фыркнул Годрик, — «мы уже четверть века этим занимаемся, а они только сейчас чухнулись. Мда, слабовато работают храмовники церкви. Рик, помолчи немного. Я чувствую, что это не все», — осадил я рыжего мага. «Верно. Они сказали нам, что не потерпит рассадника нечистой силы в Альбионе. И поэтому пока, вежливо говорят нам, чтобы мы прекратили обучение детей колдовским штукам. В противном случае, мы познаем гнев Божий. Можно посмотреть письмо?» — спросил рыжий маг. «Конечно», — сказала Кандида и протянула Годрику слегка желтоватый пергамент. Размотав свиток, Годрик углубился в чтение. Любопытство ради я тоже глянул через плечо. С каждой прочитанной буквой мои и Годриковы брови взлетали все выше и выше, пока наконец не достигли высшей точки. Внимательно прочитав письмо, я рассмеялся от всей души. Кандида и Годрик, вместе с подошедшей к нам Пенелопой, недоуменно посмотреть на меня. «Вот насмешили», — сказал я, утирая рукавом невидимые слезы. «Они всерьез думали, что, обучившись у нас магическим премудростям, то они будут и дальше бесплатно батрачить на иерархов церкви. Вот умора. Не зря же я проводил личные беседы с каждым из засланных учеников. Сал, мы это уже обсуждали. Ментальные закладки вредны для детей. Да, а настроенные против школы теоретически могущественные волшебники не вредны. Я много раз говорил, что нельзя обучать таких детей магии. Вы настояли на том, что обучать надо. Обучать потенциальных врагов, которые после выпуска передадут знания по магии в руки церковников, что для нас как минимум недруги. Я согласился с вами, что их тоже надо учить, но учить осторожно. Но моя обязанность, как одного из основателей, это защита школы от любых угроз, как внешних, так и внутренних. Со внешней угрозой все ясно. А вот внутренние враги куда страшнее и более коварны. Ментальные закладки наименьшее зло. Но из-за этого на твоем факультете меньше всего студентов. А моя вина в чем? В том, что я делаю то, что не делаете вы. Друзья, друзья, не ссорьтесь, пожалуйста. Салазар, я прекрасно понимаю тебя, но это же дети. Вклинилась Пенелопа, вставая стенкой между мной, Кандидой и Годриком. Пенни, устало повернулся я к другой основательнице, эти дети станут взрослыми. Мне совершенно не хочется превращать в кровавую кашу вчерашних студентов, возомнивших о себе невесть что. Им еще до школы промывают мозги о свете и непогрешимости иерархов церкви и жрецов единого Бога. Ради всего святого, Пенелопа, хоть ты должна это понимать, я всего лишь уравниваю шансы. Все наши выпускники, за небольшим исключением могучие маги, мы даем им огромные возможности для дальнейшей жизни и развития, как волшебников. Многие из них до сих пор учатся, но на положении личных учеников наших преподавателей. Сал, давай закроем тему уже, взмолилась Кандида, уставшая спорить. Подобные споры последнее время велись едва ли не каждую неделю, и меня они начали сильно напрягать. Неужели они не понимают, что то, что я делаю с детьми, это вынужденная необходимость? Ведь костры инквизиции уже начали гореть, пусть и немного и пока не часто, но сам факт. Простые люди уже начали охоту на ведьм и магов. Лишь те дети, что попадают к нам или к церковникам, избегают жуткой участи быть сожженным заживо. Ну, поначалу, по крайней мере, пожалуй. Так вот, я отправлюсь в Рим, дабы объяснить недалеким иерархам, что они в корне не правы, угрожая нам в частности и школе в целом. Я не дам затушить огонь развития магии, ведь у меня отнято столько сил, чтобы едва тлеющую искру превратить в костер. Пусть хоть как-то, но магия развивается. К слову, ученикам я настоятельно рекомендую придумывать новые заклинания и представлять их на суд учителей. Даже самое ненужное заклинание – это радость для Бримера. Ведь об этом сразу составляются записи по этому заклятию, а также некоторые мысли Бримера, как применять его с пользой для колдующего. Везде плюсы. Ты, что, пойдешь один? Нет, Конечно, аж возмутился я несправедливым обвинением и повернулся чуть левее. Сайф, означенный молодой человек, повернулся ко мне лицом. Его черты лица стали жестче и мужественнее за годы ученичества, и он за годы учебы успел разбить немало девичьих сердец. Хотя и у него сердце было разбито, фигурально говоря, дважды. Да, учитель, предельно вежливо обратился ко мне Сайф. Сразу после окончания ученичества, Сайф предложил мне провести с ним спарринг, приближенный к боевому, дабы тот понимал, куда стремиться дальше. Мысли мальчика не были для меня тайной. Он хотел превзойти меня, хоть как-то, хоть в чем-то. Разумеется, Сайф был бит и сильно, ведь тот забывал, что я владею множеством различных заклинаний, а также, что магическое истощение мне не грозит от слова совсем. Сложно истощиться, когда ману тебе поднимает твой личный бог. Не хочешь отправиться со мной в Италию и показать наглым церковникам, почем фунт лиха, ну и заодно обкатаем методику ведения боя, так сказать, в полевых условиях. Спрашиваете, воодушевился смуглый красавец с непослушной шевелюрой. Заклинание, позволяющее Сайфу нормально причесаться, к сожалению, долго на нем не держится. Магическая сила парня постепенно вымывает наложенные даже им самим чары. Вот и славно. В общем так, я уеду, но обещаю вернуться. Благо, что сейчас лето и учеников не будет в школе как минимум месяц. Ладно, Сал, удачи тебе, не надо. Почему? Если я прав, то удача не понадобится, если не прав, она меня не спасет, хмуро ответил я, проверяя свои пожитки в пространственном кармане. Василисков я оставлю здесь, пускай охраняют школу. Яйцо шасы, к слову, вылупилось, и меня ждал еще один Василиск, который все свое время проводил либо с Салазаром, либо с шасой. Я пока не видел маленькую змейку, но чувствую, что школа вскоре сможет прилично заработать на новом Василиске, а также на яде из брошенной кожи шасы и Салазара. Плюс гоблины, с ними тоже надо как-то решить вопрос. Наглые коротышки решили взять меня на понт и облажались. Ладно, когда закончу с церковными иерархами, то возьму с собой остальных основателей и пройдемся по гоблинам асфальтовым катком. Где именно находится Италия, я знал только крайне приблизительно, поэтому первым делом я переместился к наиболее близкой точке, где я точно мог ориентироваться. В Такимит. Пустыня встретила нас как обычно, то есть жарой и ветром. Лето в Египте очень жаркое, хотя до температуры Кафа не дотягивает даже наполовину. Я с ностальгическим наслаждением вдохнул привычный жаркий пустынный воздух, в то время как Сайф просто стоял, рядом ожидающе глядя на меня. Итак, если мы в Египте, то Италия, а следовательно, центр местной религиозной церкви, находится на севере от нас. Надо достигнуть Средиземного моря, а оттуда полететь на северо-запад. К слову, а может просто воспарить на несколько километров, дабы с гарантией увидеть Италию с высоты, хотя нет, в космос меня не тянуло вообще, да и не настолько я двинутый, чтобы искать нужный кусок с настолько огромного расстояния, думал я, прикидывая варианты. Церковники слегка перегнули палку, когда посмели указывать, как мы должны поступать с нашими учениками. Ладно, если взрослый человек хочет верить, пусть верит хоть в Бога, хоть в демона, хоть в неведомую хтоническую хрень, но детям с их незамутненным разумом и отсутствием критического мышления, очень легко можно промыть мозги. Отчасти поэтому я и ставлю всем таким умникам ментальные закладки, которые, во-первых, не вредят детям, во-вторых, сводят на нет направленный урон школе. Пусть Хогвартс напичкан вдоволь различными барьерами и защитой, но они не панацея. Куда дальше, учитель? Сайф, несмотря на окончание ученичества, продолжает меня так называть. Надо сказать, что мальчик, ставший мужчиной, во всех смыслах, прочел всю мою книгу и, изрядно ошалев от накопленных там знаний, говорил со мной исключительно в уважительном тоне. Дело в том, что в книге содержались не только знания Шумера и Диарга, там еще были вписаны умения джиннов, чисто на всякий случай, а также множество заклинаний, почерпнутых мной из библиотеки Совета 12 на Серой Земле. Там, надо сказать, было очень много всякого, по различным разделам магии. Я, конечно, пытался ученика убедить, что учитель для того и придуман, чтобы учить, а потом авось и он меня чему-нибудь поучит в будущем. Но этот довод был для Сайфа как об стенку горох, на север, к морю, а оттуда на Сапожий полуостров. Сапожий, удивился молодой мужчина. Италия, по своей форме напоминает сапог с каблуком. Да ладно, учитель, не поверил Сайф. Серьезно, К чему мне врать, Сайф? Если хочешь, я тебе это лично покажу. А как, ты по йоге далеко продвинулся? Ну нормально вроде. На пару дней дыхание задержать сможешь? Сайф задумался и через пару секунд утвердительно кивнул. А к температуре готов? Насколько высокой или низкой? Деловито спросил Сайф. Ну, замялся я. Я знал, что на определенной высоте температура становится сначала очень холодной, а потом зверски горячей. Вот только я не помнил точно, на какой именно высоте такой перепад температуры. Ну скажем, сначала очень холодный, а потом до одури горячий. Я ходил по раскаленной лаве. А холод как? Ну трое суток во льдах на севере с вами, считается? Я задумался. Температура в Арктике была довольно низкой, чтобы вода успевала замерзнуть, едва покинет графин или трансформирована из воздуха. Поначалу было сложно, но парочка заклинаний нам очень сильно помогали на первых порах. Потом мы привыкли и обходились уже без них, хотя все равно холодок был, будь здоров. А как на такой высоте, я не знаю. Я бывал на Луне, но там я не особо чувствовал давление окружающей среды. Хотя возможно, что Феникс меня еще грел. Эх, Кощей, Кощей, просто взлетим повыше и ты сам все увидишь, ответил я, отвлекаясь от собственных дум. Восторженный взгляд Сайфа снова послужил мне наградой. Да чего же приятно, даже сквозь десятилетия видеть лицо ищущего знания и силы ученика. Сайф имеет все шансы стать могущественным чародеем. Возможно, в будущем он и правда сможет меня чему-нибудь научить. Чему-то такому, что не знаю я. Такое вполне вероятно, даже сейчас. Иди сюда, Сайф. Сейчас полетим. Иду, учитель Салазар. При впечатляющем множестве талантов Сайфа, летать самостоятельно он не может никак. Телекинез не самая его сильная черта, а магия воздуха или метеомагия практически не развита. Нет, он может собой выстрелить грозовым разрядом, но полноценно парить в небе он, к сожалению, не умеет. Впрочем, тот не особо расстраивается. На факультативе, посвященному артефакторике, вернее ее практике, многие ученики пытаются создать хоть что-то. Мастер по созданию артефактов – это не простой босяк или даже, скажем, боевой маг, на место которого найдется целая очередь, не хуже. Такие кадры заменяются крайне плохо и обладают, как правило, не самым лучшим характером. Но не в этом суть. Наш артефактор Козьма Мугин, русский волшебник из обедневшего рода артефакторов, создал для школы несколько летающих платформ, дабы ученики могли насладиться видом на Хогвартс и окрестности. К слову, было до одури красиво, даже Пенелопа и Кандида с Еленой несколько раз поднимались в воздух, чтобы осмотреть свое детище с высоты птичьего полета. «Готов?» – спросил я мальца. Тот кивнул. Я вздохнул, выдохнул, тело привычно наполнялось силой. Канал Иманы приятно потянуло от потока магии. Вокруг тела активировался огненный доспех, напитанный магией по самое «не могу и не хочу». Сайф не торопил меня, воочию наблюдая за моими манипуляциями магическим зрением. За годы использования, а это почти 20 лет, Сайф достиг впечатляющих успехов в освоении этого безусловно полезного навыка. Он, кстати, пару раз спас парня из весьма незавидных обстоятельств. Дело в том, что моего тогда еще ученика попытались окрутить, причем не абы кем, а двоюродной сестрой его тезки Сайфа Блэка. Звали эту девицу Бетельгейзе Мипсута Блэк. «Э-а, я знаю, что Блэки обожают звездные имена, вопрос почему, будет рассмотрен позднее в будущих главах». Она пыталась соблазнить юношу, и ей это почти удалось, если бы Сайф не использовал постоянно магическое и аурное зрение и четко увидел, что Бетельгейзе не испытывает к нему никаких чувств, кроме легкого презрения. Блэки довольно молодой род, но при всем этом сильный. Какая ненависть купалась в аурах немногих Блэков, встречающихся мне на пути, это никаких слов не хватит. Ладно, хоть моему Сайфу пришла в голову мысль, что все это жужу неспроста, и проверив кое-что, бросил ту бабу первым. Ох, как она разносила моего ученика по школе, но вступать в полноценную конфронтацию она не спешила. Сайф к тому времени неплохо заматерел, периодически сражаясь, то с Густавом, то с Годриком, то со мной на тренировочных спаррингах. Короче говоря, мало кто из учеников мог противостоять Сайфу в прямом поединке один на один. Подхватив мальца телекинезом магии воздуха, мы взмыли в небо. Стремились мы строго вверх, прямо под солнце. Спустя километр стало прохладно, спустя еще парочку прохлада превратилась в холодок. Следующие несколько километров холодок только усиливался, а Сайф с легким страхом глядел на постепенно удаляющуюся землю. Пирамиды превратились в точки, а мы поднимались все выше и выше. На 10-м километре мы прошли сквозь одинокое облачко, неведомо как оказавшееся над Египтом. Облако было очень сырым, а одежда на Сайфе быстро покрывалась слоем льда. Мальчик периодически стряхивал лед, и тот падал на землю едва видимым снежком. А ведь путь наверх только начался. На 20-м километре, ну надеюсь, огненный доспех начал потихоньку терять силы. Оно и неудивительно, учитывая, что Сайф уже почти забил на лед, что разрастался по его одежде и телу. Реально, лед медленно, но настойчиво нарастал слой за слоем на теле парня. Сам Сайф досадливо морщился и начал подрагивать от холода. Думаю, что температура упала еще градусов на 20, не меньше. Хотя лично я мороза пока не чувствовал, только доспех начал сосать ману куда сильнее. Дело все в чем. Магические доспехи – это по большому счету защитный купол, созданный из маны подходящего толка. Доспехи огня, как понятно из названия, состоят из пламени, которое не дает нарушить тепловой баланс в нижнюю сторону. К сожалению, если швырнуть в мага, прикрытого этим доспехом, скажем, огненный болид, то доспех огня никак не спасет колдующего. То же самое касается атак ядом, обычным оружием или голыми руками. Для них есть свои виды доспехов. Доспехи Ану или Эа, к примеру. Через еще несколько километров Сайф почти полностью покрылся льдом, и лишь аура будущего йога старательно пыталась не дать владельцу сдохнуть от жуткого холода. Кроме этого, солнце перестало светить нам, и вскоре небо сильно потемнело. Я остановился и отпустил парня чуть подальше от себя. Телекинез все еще держал Сайфа рядом со мной, и тот, разломав лед, принялся внимательно рассматривать пейзаж. «Ну как, холодно, учитель? Я даже представить не мог себе такой мороз», — стуча зубами, ответил Сайф, а я накинул на него огненный доспех, что мгновенно привел парня в норму. «Ну не совсем мгновенно, так», — сказал я, рассматривая землю с очень необычного ракурса. «Все внизу казалось таким мелким, а еще я чувствовал, как воздуха рядом критически мало. Не то чтобы совсем нет, но мне пришлось даже создавать его магией». Сайф, к слову, спокойно рассматривал землю. «Как же красиво!» «Так, смотри», — указал я на небольшую лужицу. «Это Средиземное море. Италия находится в нем. Ищи очертания сапога». «Хаэм, а это не оно?» — ткнул Сайф пальцем в легкоузнаваемые очертания. «Я тоже нашел сапог и сказал. Оно, Сайф, оно». Чары дальнего взора были начитаны сильно заранее, и я активировал их. Римский сапог, он же Апеннинский полуостров, немного приблизился. Стали видны очертания лесов, полей и городов. Разумеется, я взглянул на его столицу, Рим. Великий город, что был, есть и будет. Вечный город, как кажется, называли этот город, ставший из обычного города на семи холмах, в могущественную империю, вскоре распавшуюся из-за внутренних распри и внешнего нападения. Так, что-то я отвлекся. Заклинание различило Колизей, что постепенно рушился от гнета времени. Увидание столь красивого здания слегка резануло мне сердце. Неужели церковники не могут отремонтировать это место, хотя бы немного? Или амфитеатр Флавиев недостоин ремонта во славу единого бога? Хотя видно, что в Колизее все еще проводятся мероприятия. Бои гладиаторов, к сожалению, или счастью для самих гладиаторов, здесь не проводятся уже несколько веков. Однако, крепость все равно собирает множество зрителей, что желает посмотреть на магические дуэли или бои между животными. Да-да, в Колизее, как на величайшей мировой арене, сражаются волшебники. Это своеобразная альтернатива дуэльным полям. Приблизившись поближе, я и Сайф различили, как там сражались несколько магов против здоровенной химеры, состоящей преимущественно из щупалец, чем невольно напомнило почившего Нейрладхатипа. Эдакая тентаклиевая хрень, несколько метров в высоту и почти столько же в ширину, шарила щупальцами по арене, выискивая жертву. Одного из магов она как-то зацепила и, скрутив кокон, как-то растворила. «Ну я так думаю, Сайф», — произнес я через силу, создавая воздух. Температура снаружи огненного доспеха была явно не жаркой, ведь мое дыхание почти сразу же превратилось в снежный пар, он начал оседать вниз. «Сколько же там градусов?» «Да», — колотил зубами Сайф. «Понятно, все, держись». Сказав последнее слово, перед нами возник округлый портал. Мы с учеником поспешно влетели туда, и я снял с себя огненный доспех, ибо ману жрал, как голодный гуль, после пары лет похудания. Сайф так вовсе бухнулся о брусчатку и часто задышал, словно он дико от кого-то бежал. «Что такое?» — слегка ехидно спросил я, опершись на посох. Аллаптара вовсю ржала над моим учеником, пока мысленный приказ не заткнул наглую шаманку. Как правило, надолго. Неужели наверху настолько холодно? Все еще постукивая зубами, спросил он. А ты как думал, поднялись бы повыше, как даже мой доспех огня мог не справиться? Ну тут я, конечно, слегка лукавил. При должной напитке маны, я могу в этом доспехе гулять даже в логове ледяных элементалей. Недолго, правда. Температура, особенно низкая, плохо влияет на все живое или псевдоживое. Очень холодно, учитель. Я будто чувствовал ледяное дыхание смерти у себя за спиной. Останься мы там подольше, я бы прекратился в ледышку. Полно сейф. Рядом же был я. Ничего с тобой не случилось бы. Надеюсь, что дальше делать будем? Сейчас мы немного отдохнем, а потом начнем искать покой Папы Римского. Зачем нам папа? Не папа, а Папа Римский. Он самый главный церковник в мире. С него и начнем объяснять, где и в чем он не прав. Хорошо, учитель, ответил Сайф, и его аура подозрительно быстро принялась приходить в норму. Да и я тоже наполнялся азартом. Ну-с, где там центральная церковь?